Глава 5. Кирилл. Так, раз мама нашлась, то нужно сбагрить эту угарную девчушку, замять инцидент, заодно познакомиться с новым сотрудником. Эту докторшу я пока не видел, даже личное дело не смотрел. Это забота директора, он у меня человек ответственный, работой горит, можно довериться. А как разберусь с этим, так можно и в новый банный комплекс. Сразу, что ли, позвонить, сказать, чтобы растапливали и разогревали. Или запрыгнуть к девчонкам в термозону. Вряд ли они успели оттуда уйти. А Жанна все равно будет долго еще занята со своими подружками. Да и не обещал я ей ничего. Это она объявила своим, что теперь со мной. Хвалилась, вызывая у подружек зависть. Все эти мысли пролетают в один миг, за который наблюдаю за женщиной на четвереньках. И все же странная она. И тут картина у меня в голове складывается. Еще раз быстро осматриваю то, что подсознательно подметил. Женщина стоит на четвереньках не просто так. Она распределяет вес, чтобы не провалиться под лед. А красный шарф рядом подтверждает мысль, что женщина сунулась в опасное место именно за ним. Черт! Это понимаю я, а вот малышка в моих руках нет. «Мама! Ха-ха!» Вика начинает звать маму и угорать. «Ты чего там делаешь?» Сквозь смех кричит мелкая, весело ей от необычного поведения родного человека. Вижу, как женщина поворачивает голову на звонкий голос ребенка. Издалека как следует не рассмотреть лицо, да и фигура скрыта зимней одеждой бирюзового цвета. Но вот отчетливо заметен вздох облегчения мамы, когда та видит свою дочку в безопасности. «Зачем ты?» — продолжает смеяться Вика, обращаясь к маме. «Стоишь на...» «Хрясть!» Женщина уходит под треснувший лед. «Мама!» Испуганно визжит девочка, чуть не оглушая меня. Не раздумывая, бросаю мелкую в сугроб и мчусь к озеру. «Мамочка!» Раздается за спиной надрывный крик, полный ужаса. Малышка осознала, что только сейчас произошло. Стараюсь об этом не думать. На ходу успеваю скинуть с себя куртку. Если сам провалюсь в воду, она вся промокнет, станет тяжелой и выбираться, и тем более вытаскивать другое тело будет намного сложнее. Очень надеюсь, что будет кого вытаскивать. Ведь женщина может проплыть подо льдом достаточно далеко, а из-за слоя свежего снега не видно, где именно она будет находиться. Фух, мысленно выдыхаю, когда вижу показавшуюся из-под ледяной крошки ладонь, что пытается зацепиться за края образованной проруби, но лишь откалывает непрочную корку. Главное, мама девочки не уплыла далеко под лед. Хорошо, что это озеро, а не река. Последние метры бросаюсь вперед руками, на животе скользя по льду. Ближе к месту, где провалилась женщина, ледяной слой подо мной начинает похрустывать. Тянусь к снова появившейся женской ладони, но так и не успеваю поймать. Она уходит под воду. Сквозь плавающую кашу из снега и крупиц льда ничего не видно. А потом ощущаю удар по льду чуть в стороне. Переместившись, смахиваю рукой, там рыхлый снег, и вижу мутную и размытую фигуру в бирюзовом. Спасибо яркой одежде. Видимо, женщина все же сместилась. Со всей силы бью кулаком по тому месту. В ответ легкий хруст. Лед поддается неохотно. Тут он явно толще. Еще раз. Кулак простреливает боль. Еще бью, действую очень быстро. Хрясть. Лед проламывается, а рука сразу, кроша его края, опускается в ледяную воду. Пальцы хватают женщину за одежду. Теперь держать, чтобы не уплыла. Вторым кулаком за пару быстрых ударов удается обколоть прорубь, значительно ее расширив. Главное теперь самому туда не провалиться. Выбираться тогда будет значительно тяжелее. Меняю положение тела, ища точку опоры, тяну изо всех сил. Рывком выдергиваю женщину из воды и тут же ползком тащу в сторону от пролома. Та кашляет, жива, в сознании. Шапки на ней нет, похоже, осталась в воде. Мокрые волосы оплели лицо, но по некоторым признакам признаю в маме Вики молодую девушку, а не женщину, как представлялось ранее. Под крики бегущей к нам девочки поднимаюсь и беру на руки ее маму. «Быстро ушла со льда!» — рявкую на мелкую. Но Вика не обращает внимания. Она словно в истерике, непрерывно повторяя, кричит «Мама!» и тянет к девушке руки. Та сквозь кашель пытается что-то ответить, но получается не очень. Не хватало, чтобы она вместе с нами ушла под лед. «На берег, быстрее! С мамой все хорошо!» «Мама, мамочка!» «Вика, все хорошо!» Голос кажется знакомым. Он похож на голос моей Юли. Сердце немного дергается в лишнем ударе, но вряд ли это она. Часто вижу в других девушках Юлю. И каждый раз оказывается, что это совершенно другая девушка. Достала уже бредить из-за нее. «Мамочка, прости, я больше не буду убегать!» Была бы третья рука, подхватил бы ей малышку, чтобы не мешалась под ногами. Ее маму нужно как можно скорее унести в тепло, а еще и скорую вызвать. Пусть делают то, что в таких случаях нужно. Вовремя на глаза попадаются директор и представитель стройфирмы. Парочка продолжает ходить по территории и о чем-то спорить. Ору, подзывая, заставляю одного подхватить отстающую Вику, второго вызвать скорую. Вбегаю в ближайший корпус. Это, оказывается, спа. «Полотенце, пледы и горячий чай, быстро!» — командую девушке за стойкой. Посетительницы отшатываются и с любопытством пялятся, как несу через холл девушку в мокрой одежде. Я и сам оказываюсь мокрым с головы до ног. Когда успел? Непонятно. Плевать. Вода стекает с нас, где прохожу, остаются лужи. Жанны с подружками не вижу. Наверное, снова на процедурах. Ну и хорошо. А то будет лезть под руку и глупые вопросы задавать. Вваливаюсь в ближайшую дверь. Оказывается, один из массажных кабинетов. И хорошо, что свободный. Девушка-массажист только готовит кушетку к новому посетителю. «Вообще-то моя очередь!» Пытается остановить меня какая-то дама, дергая за плечо. «Дарим вам три любые спа-процедуры на ваш выбор», — отмахиваюсь. И тут же бросаю подбегающей сотруднице с полотенцами. «Запишешь ее потом». Следом в массажный кабинет влетает Вика и сразу бросается к маме. «Раздеть, вытереть, обогреть!» Командую и массажистке, и девушке с ресепшена. Сам собираюсь уже выйти. Но тут слышу удивленный голос спасенной мамаши. «Кирилл, это ты?»